Письмо Иакова. Глава 1. Иаков, служитель Бога и Господа Иисуса Христа, приветствует 12 племен, рассеянных по миру. Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость, а стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. А если кому-то из вас недостает мудрости, пусть попросит у Бога, который всем дает щедро, без попреков, и ему будет дано. Но пусть просит с верой и без сомнений, ведь тот, кто сомневается, подобен морской волне, которую ветер гонит и швыряет из стороны в сторону. Пусть такой человек, двоедушный, нетвердый во всех своих поступках, не надеется что-то получить от Господа. Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опалило зноем, и увял стебелек, цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел. Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, «Это Бог меня искушает». Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть. Братья мои любимые, не обманывайте себя. Все, что дается во благо, и всякий дар совершенный, свыше исходит от Отца светил, у которого нет ни перемен, ни затмений. Это Он по Своей воле родил нас словом истины, чтобы сделать нас начатком Своего творения. Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас. Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях. Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.